«Да, это он», – с удивлением произнесла миссис Белл. «Вы хотите сказать, что знаете его, мистер Фрейзер?» Джейми громко расхохотался, приведя дам в замешательство. «Эх, сколько же вечеров я провел в таверне с Энди Беллом», – сообщил он. «Вообще-то Энди Белл тот самый человек, к которому я собирался заехать в Шотландии. У него в мастерской хранится мой печатный станок. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь», – добавил он, но веселье у него не поубавилось. Такая новость вкупе с еще одним кувшином вина чрезвычайно воодушевила наших гостей. И когда они, разрумянившись от возбуждения, наконец ушли, то щебетали, словно стайка радостных сорок. Я выглянула в окно и увидела, как они, слегка пошатываясь от вина и избытка чувств, идут по улице, прильнув друг к дружке, оживленные и полные надежд. «Мы не только поем, но еще и танцуем так же хорошо, как и ходим», – пробормотала я, глядя им вслед. Джейми бросил на меня озадаченный взгляд. «Арч Белл со своей группой», – объяснила я. «Ладно, не бери в голову. Думаешь, безопасно будет сесть на этот корабль?» «Господи, конечно, нет». Он содрогнулся и поцеловал меня в макушку. «Если не принимать во внимание штормы короедов, плохо проконопаченные швы, перекошенную обшивку и так далее. Есть еще английские военные корабли в гавани и каперы за ее пределами». «Я не о том», – перебила я. «Ко всему такому мы были готовы с самого начала, правда?» «Я имею в виду владельца корабля и этого Дилэнси Холла. Миссис Белл думает, что знает их политические взгляды, но от одной мысли, что придется доверить наши жизни и наше золото совершенно незнакомым людям, мне стало не по себе». «Ладно», – согласился Джимми, – «я собираюсь зайти завтра утром поговорить с мистером Холлом и, возможно, с мистером Бичемом тоже. А пока он погладил меня по спине, сжав рукой ягодицу. Ян псом вернуться через час, не раньше. Хочешь еще вина?» «С виду вылитый француз», – думал Джейми, и, надо сказать, Ньюберни такой вид был совсем не к месту. Бичем только что вышел из склада Форогуда Нортропа и остановился, разговаривая с владельцем. Ветер с моря развивал шелковую ленточку, которая стягивала темные волосы Бичема сзади. Как Клэрова описывала, щеголеватый, но не расфуфыренный, одет со вкусом и дорого, очень дорого. «Он похож на француза», – заметил Фергюс, вторя мыслям Джейми. Они сидели у окна в таверне Уинбуш, заведение средней руки, где завсегдатаями были рыбаки и грузчики со складов. Внутри воняло пивом, потом, табаком, дегтем и протухшими рыбьими внутренностями. «Его корабль?» – спросил Фергюс, наморщив лоб и кивая на элегантную черно-желтую одномачтовую яхту, которая тихо покачивалась на волнах, стоя в некотором отдалении на якоре. «Это корабль, на котором он плавает, но не могу сказать, принадлежит ему судно или нет. Ты узнаешь лицо?» Фергюс придвинулся ближе к окну, почти прижав нос к волнистому стеклу, чтобы лучше разглядеть мсье Бичема, а Джейми, в свою очередь, изучал лицо Фергюса. И ему вдруг пришло в голову, что хотя Фергюс с 10 лет жил в Шотландии, а последние 10 или больше лет провел в Америке, он по-прежнему похож на француза. И дело не только в чертах лица, а, возможно, в самом строении костей. Фергюса отличало костистое лицо. Подбородок настолько острый, что, казалось, он мог разрезать бумагу. Выдающийся клювообразный нос, глубокие глазницы под высоким лбом. В откинутых с этого лба густых темных волосах серебрилась седина, и Джейми вдруг ощутил какое-то странное чувство. В В его душе образ Фергюса не менялся. Десятилетний сирота-карманник, которого он спас из парижского борделя. И этот образ никак не соотносился с красивым худощавым лицом мужчины перед ним. «Нет», – покачал головой Фергюс, снова усаживаясь на лавку. «Я его никогда не видел». В глубоко посаженных темных глазах Фергюса вспыхнуло любопытство и подозрение. «И в городе его никто не знает, хотя я слышал, что он спрашивает о Кладеле Фрейзере в Галифаксе и Эдентоне». Ноздри Фергюса возбужденно раздулись. Кладелем его называли при рождении. Другого имени у него не было, хотя Джейми сомневался, что кто-нибудь называл его так вне Парижа или в последние 30 лет. Джейми хотел было спросить, не выдал ли себя Фергюс, когда расспрашивал людей о Бичеме, но передумал и просто допил вино. Фергюс не стал бы удачливым печатником в это тяжелое время, не будь он осторожным. «Он тебе никого не напоминает?» – спросил Джейми. Фергюс бросил на него удивленный взгляд, но снова вытянул шею, потом покачал головой и сел на место. «Нет». «А должен?» «Не думаю», – ответил Джейми. Он и вправду так не думал, но был рад, что Фергюс подтвердил его мысли. Клэр предположила, что Бичем мог оказаться в родстве с ней, возможно, ее прямым предком. Она старалась говорить как бы между прочим. Сама отвергала эту идею, даже не высказав до конца. Но Джейми заметил в ее глазах воодушевление, тронувшая его. В свое время у Клэр не осталось близких родственников, что казалось Джейми ужасным, хотя он и понимал, что, будь по-другому, возможно, она бы не была так сильно привязана к нему. С этой мыслью Джейми пристально вглядывался в лицо Бичема, но не заметил ничего, что напоминало бы Клэр, не говоря уже о Фергюсе. Джейми подумал, что самому Фергюсу вряд ли придет в голову мысль о возможном родстве с Бичемом. Он был абсолютно уверен. Фергюс относится к Фрейзерам из Ларриброха как к своей единственной семье и не считая Марсали и детей, которых любит всем пылким сердцем. Теперь Бичем прощался. Он поклонился Нортропу с истинно парижским шиком и изящно помахал шелковым платочком. «Как удачно», – подумал Джейми, – «что этот тип вышел из склада прямо перед ними. Они с Фергюсом собирались отыскать Бичема позже и как следует к нему приглядеться, но его своевременное появление избавило их от дальнейших забот». «Хороший корабль», – заметил Фергюс, переключая внимание на яхту охотница. Он задумчиво посмотрел на Джейми. «Ты уверен, что не хочешь попроситься пассажиром к мистеру Бичему?» «Уверен», – сухо ответил Джейми. «Отдать себя и жену во власть совершенно постороннего человека, чьи мотивы весьма подозрительные, да к тому же на крошечной лачонке посреди бескрайнего моря? Даже человека, который не страдает от морской болезни, подобная перспектива приведет в ужас». Фергюс широко улыбнулся. «Миледи снова собирается воткнуть тебя добрый десяток иголок?» «Да», – довольно сердито буркнул Джейми. Он ненавидел, когда в него втыкали иголки. Ему претило появляться в таком виде на людях, ощетинившись иголками, словно морской дикобраз, пусть даже и в ограниченном пространстве корабля. Но Джейми прекрасно понимал, что в противном случае его всю дорогу будет выворачивать наизнанку, и потому терпел. Фергюс не заметил его недовольства и снова приник к стеклу. Он тихо чертыхнулся по-французски, в его голосе прозвучала тревога, и Джейми тут же повернулся к окну. Бичем ушел довольно далеко, но еще не скрылся из виду, и, похоже, его что-то остановило, и теперь казалось, что он отплясывает нелепую джигу. Одно это выглядело довольно странно, но еще большую тревогу вызвал Жермен, сын Фергюса, который прыгал на корточках перед Бичемом, похожий на взволнованного лягушонка. – Непонятная суета продолжалась еще несколько секунд, затем прекратилась. Теперь Бичем стоял на одном месте, но возмущенно размахивал руками, пока Жермен, как казалось, ползал перед ним на коленях. Мальчик встал и засунул что-то под рубашку. После недолгого разговора Бичем рассмеялся и протянул Жермену руку. Они обменялись рукопожатиями, коротко поклонились друг другу и разошлись. Жермен зашагал в сторону таверны Уинбуш, а Бичем продолжил свой путь. Жермен вошел в таверну, увидел Джейми и Фергюса и с довольным видом уселся на скамью рядом с отцом. «Я встретил того человека!» – без лишних слов сообщил мальчик. «Того, кто ищет папу!» «Да, мы видели!» – кивнул Джейми, подняв брови. «Что, черт возьми, ты там делал?» «Ну, я увидел, что он идет, но понял, что он не станет со мной говорить, если я его просто окликну. Вот я и бросил ему под ноги Саймона и Питера». «Кто?» – начал было Джейми. Но Жермен уже полез за пазуху. Не успел Джейми договорить, как мальчуган извлек двух огромных лягушек. Одну зеленую, а другую мерзкого желтоватого оттенка. Испуганно выпучив глаза, они прижались друг к дружке на голых досках столешницы. Фергюс влепил сыну оплеуху. «Убери этих проклятых тварей со стола, пока нас отсюда не вышвырнули! Неудивительно, что ты весь покрыт бородавками, раз возишься с лягушками!» «Бабушка мне велела», – возразил Жермен, но, тем не менее, сгреб своих питомцев и снова сунул за пазуху. «Бабушка велела?» Джейми уже не удивлялся способом лечения, который предлагала его жена, но этот казался слишком странным даже по ее меркам. «Ну да, она сказала, что с бородавкой у меня на локте уже ничего не сделать, разве что натереть дохлой лягушкой и похоронить ее. Я имею в виду лягушку на перекрестке в полночь». «Думаю, что она, скорее всего, пошутила. Ладно, а что тебе сказал тот француз?» Жермен поднял голову, посмотрел с любопытством, широко раскрыв глаза. «Да никакой он не француз, дедушка!» Джейми удивился. «Не француз? Ты уверен?» «О, да! Когда Саймон шлепнулся ему на туфлю, он сильно выругался, но совсем не так, как папа!» Жермен коротко посмотрел на Фергюса, который, похоже, собирался отвесить сыну еще одну оплюху, но Джейми его удержал. «Он англичанин, даже не сомневайтесь!» «Он ругался по-английски?» – спросил Джейми. «Что верно, то верно. Французы, когда сквернословят, частенько обращаются к овощам, зачастую смешивая их с упоминанием религиозных святых. Англичанин же, ругаясь, не затронет святых, таинства или огурцы, но помянет Бога, шлюх и экскременты». «Да, но я не могу повторить его слова, иначе папа рассердится. У папы очень деликатные уши», – добавил Жерман, хитро поглядывая на Фергюса. «Прекрати дразнить отца и скажи, что еще говорил тот человек». «Хорошо», с готовностью отозвался Жермен. «Когда он увидел, что это всего лишь пара лягушечек, то рассмеялся и спросил, не несу ли я их домой, чтобы съесть на обед. Я сказал, нет, это мои питомцы. И спросил, не ему ли принадлежит вон тот корабль, потому что все так говорят, и это очень красивое судно. Я прикинулся простаком, понимаешь?» Он объяснил на случай, если дед не оценит его уловку. Джейми подавил улыбку. «Очень умно», – сухо сказал он. «Что еще?» «Он сказал, что нет, корабль не его, им владеет французский вельможа. Конечно, я спросил, какой. А он ответил, что барон Амандин». Джейми обменялся взглядом с Фергюсом, который лишь удивленно пожал плечом. «Потом я спросил, Долго ли он еще здесь пробудет, потому что я хочу привести братишку посмотреть на корабль. Он сказал, что отплывает завтра с вечерним отливом, и спросил, думаю, что в шутку, не хочу ли я присоединиться к ним и стать юнгой. Я отказался, сказал, что у моих лягушечек морская болезнь, совсем как у моего деда. Жермен ухмыльнулся, посмотрел на деда, а потом смерил его суровым взглядом. «Твой отец никогда не говорил тебе, что врать нехорошо? Мама вымоет тебе рот с мылом, если будешь произносить такие слова», – благовоспитанно сообщил ему Жермен. «Хочешь, я обчищу его карманы? Я видел, как он входил в гостиницу на Черри-стрит. Я бы мог». «Нет, не мог бы», – поспешно вмешался Фергюс. «И никогда не говори мне ничего подобного там, где тебя могут услышать. Твоя мать убьет нас обоих». Холодок пробежал по шее и спине Джейми. Он торопливо огляделся, чтобы убедиться. Никто ничего не слышал. «Ты что, учил его как?» Лицо Фергюса приняло слегка плутоватое выражение. «Я подумал, что жаль терять такие навыки. Это же, можно сказать, семейное достояние. Конечно, я не позволяю ему красть по-настоящему. Мы все возвращаем».